Не скажете ли вы, что все-таки привело вас сюда? Вы обвиняетесь в убийстве Джулии Клер и Гарри Винса. Он отвел глаза. Я поражен, что вы занялись этим делом, инспектор, упрекнул Инглиш. Я думал, вы на моей стороне. Я всегда на вашей стороне, произнес Марилли. Вот потому я здесь. Я подумал, что будет лучше, если я позабочусь о вашем аресте. Что вы хотите этим сказать? Вы будете не первым, кто получит пулю в спину при попытке к бегству, сказал Марилли. Существует масса высокопоставленных людей, которые будут рады избавиться от вас, мистер Инглиш. В том числе и комиссар? Марилли сделал утвердительный жест. Не знаю, но думаю, что окажу вам услугу, сам занявшись этим делом. Это чрезвычайно важно, мистер Инглиш. Для помощника комиссара, например, дело уже в шляпе. Инглиш ничего не ответил. Вы в самом деле ходили к Винсу? Спросил Марилли. Краль предупредил меня, чтобы я ничего не говорил, развел руками Инглиш. Я в свое время заплатил ему немало денег, так что предпочитаю слушать его советы. Хорошо, понятно, сказал Марилли, снова погладив свои усы. Но вам будет трудно оправдаться. Ну что ж, я не хочу больше заставлять вас ждать. Поехали. В этот момент зазвонил телефон. Он хотел подойти к нему, но Марилли взял трубку. Кто это? Официальным тоном спросил Марилли. Он немного послушал, потом ответил. «Да, кто у аппарата?» Он снова послушал. «Ее здесь нет. Кто говорит?» Инглиш почувствовал, как холодная дрожь поднимается по его спине. «Это должно быть Эд. Он спрашивает о Лоис. Значит, он не нашел ее у Карины». «Это лейтенант Марилли из уголовной бригады. Вам этого достаточно? Кто говорит?» Он выругался сквозь зубы, услышав, что повесили трубку, и стал торопливо нажимать на рычаг аппарата. «Барышня, это говорит лейтенант Марилли из полиции. Откуда был звонок?» Он подождал, пока телефонистка ему ответила. «Ладно, спасибо. Дайте префектуру, пожалуйста». Несколько секунд, помолчав, продолжил. «Баркер, это Марилли. Пришли машину на Лоуренс-бульвар и поскорее. Боюсь, что там что-то случилось. Позвони мне Вестсайд 57-794, как только получишь оттуда сведения». «Это номер моей невестки», — сказал Инглиш. «Что дает вам повод думать, что там что-то случилось?» Марилли бросил на него холодный взгляд. «Почему она не отвечает на телефонные звонки? И что Леон делает там?» Инглиш нахмурил лоб. «Леон? Он был там?» «Я узнал его голос, правда, не совсем уверен. Ваша невестка — очень важный свидетель. Комиссар будет очень огорчен, если с ней что-нибудь случится». «Почему вы думаете, что с ней что-нибудь должно случиться? Итак, мы едем или будем ждать?» «Подождем». Марилли бросил на Инглиша злой взгляд. Инглиш сел. Сердце его сильно билось, во рту пересохло. По крайней мере, он узнает, что случилось у Карины. Он налил себе виски. «Стакан виски, лейтенант!» Марилли отрицательно покачал головой. Стрелки часов, казалось, замерли. В этой напряженной обстановке телефонный звонок был подобен взрыву. Лейтенант взял трубку. «Да, Марилли у телефона». «Что? Вот это здорово! А что, подобрали Леона?» «Ну что ж, пусть ищут его. Он был там 10 минут назад. Я хочу, чтобы мне привели этого парня». «Да, я приеду, как только смогу. Скажи Джемерсону, чтобы он занялся этим делом». «Окей, до скорого». Он резко повесил трубку. Инглиш похолодел. По выражению лица Марилли он догадался, что случилось нечто серьезное. «Только что обнаружили повешенной вашу невестку», — — заявил Марилли вне себя от ярости. «Что вы на это скажете? Не вы ли случайно отправили туда Леона, чтобы заставить ее замолчать раз и навсегда?» «Она мертва?» — Инглиш встал. «Убита. Повешена, как Мэри Сьюит. Но на этот раз я не собираюсь покрывать вас», — злобно заорал Марилли. «Где же Лоис?» — со стесненным сердцем думал Инглиш. «Нужно срочно найти ее». «Что ж, $10 000 будет достаточно, лейтенант», — спокойно проговорил он, глядя на него. «Вы напрасно надеетесь», — со злостью выдохнул Марилли. «Кончились ваши безмятежные денечки. С завтрашнего дня ни один банк не примет ваши чеки. Комиссар не забыл, что ваша сила в деньгах, поэтому он принял соответствующие меры. На этот раз с вами покончено. Мне нет смысла зариться на ваши доллары, у вас их больше нет. Следуйте за мной». «У меня есть деньги в конторе. Не будь дураком, никто не знает, что я здесь. Дайте мне последнюю возможность, и вы получите $10 000. «Около вашего несгораемого шкафа уже находятся копы. Комиссар подумал обо всем», — сообщил Марилли со скверной улыбкой. «У вас нет больше ни гроша. Пошли». Инглиш пожал плечами. Он твердо решил, что не сядет в тюрьму, пока не узнает судьбу Лоис. С равнодушным видом он сделал несколько шагов по направлению к Марилли, но того в этом естественном движении что-то насторожило, и он достал пистолет. Инглиш улыбнулся. «Не будьте столь недоверчивы, лейтенант. Даже если мне удастся бежать, куда я денусь? Я предпочитаю защищаться на суде». «Иди вперед и веди себя спокойно», — предупредил Марилли. Они пешком спустились с четвертого этажа. В вестибюле их встретил коренастый детектив, жевавший резинку. Он бросил взгляд на Инглиша, потом повернулся к Марилли. «Поехали», — нетерпеливо проговорил лейтенант. «У нас на руках еще одно убийство, так что нужно побыстрее кончать с этим парнем». «Проклятие!» — возмутился детектив. «А я собирался сегодня пойти на матч». «Ты увидишь его в следующий раз», — успокоил Марилли. «Ну, двигайтесь». Детектив вышел из здания и сел за руль. Инглиш последовал за ним, Марилли ткнул в его бок пистолетом. «Если вы попытаетесь выкинуть что-нибудь, я сделаю дырку в вашей шкуре», — злобно предупредил он. Инглиш улыбнулся. «Как один из моих должников, вы проявляете мало благодарности».